считался мастером сатиры и юмора, сравнивали даже с Гоголем, но, по многим свидетельствам, сам был человеком печальным и даже мрачным. В 1946 году стал вместе с Анной Андреевной Ахматовой центральным обвиняемым в искажении линии партии, постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад на эту тему главного идеолога страны А.А. Жданова. Жил в Ленинграде на канале Грибоедова в писательском доме. Запреты и ограничения преследовали его до конца жизни. Творец и сочинитель, он в последние годы вынужден был заниматься исключительно переводами. Язык. Я, конечно, человек не пьющий. Больше, как две бутылки, мне в раз ни почем не употребить. Здоровье не дозволяет. Старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, задрожал. У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень? Где, говорит, почки? Где, говорит, ваш пузырь для содержания всякой жидкости? Распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились с точки зрения медицины. Журнал «Лимонад», 1925 год. Это, согласитесь, смешно. И знакомо, и неожиданно. Это язык рассказов Зощенко. Но это реальный людской язык. Зощенко не хроникер, он творец. Но материал, из которого он творит, человек во всей его наготе, суете и тщете. Потому и смешно. Поразительно, что до сих пор смешно. Ведь 80 лет прошло. Переменились люди, слова, проблемы. А вот смешно. Это значит, нечто существенное сгустил автор в своих коротких зарисовках. Я бы осмелился сказать, что выразил он кризис новизны. На переломе времени люди стараются быть новыми, а из них лезет старое. Стараются сделать, как приказано, а лезет то, что тайно желается. И оказывается, этот конфликт постоянный на все времена, особенно на крутых поворотах. А так как в нашей стране крутые повороты – это нормальная дорога, то искры, высекаемые несоответствием того, что ты есть и чем хочешь казаться, искры эти сыплются фейерверком, и юмор Зощенко не иссякает. А сам автор? А сам автор вот каким языком может разговаривать. Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. Конечно, я знал, что бывают иные взгляды, радостные, даже восторженные, но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных. Перед восходом солнца, 1943 год. Да-да, это иное. Это говорит не персонаж и не рассказчик, это сам автор говорит. Другой язык, но как-то не совсем другой. Есть и некоторое тайное сходство. Приглядевшись и вслушавшись, я подумал, что единое для обоих языков некая первичность. Зощенко отказался от всех красот литературного письма. Он как бы впервые обращается к читателю с полной откровенностью и потому отбрасывает все условности и все штампы письменной речи. А давая слово корявым героям своих рассказов, Он их как бы выводит на сцену перед публикой, и вот они впервые стараются говорить культурно.